Глава пятая. Что сделал я? И с чего можете начать вы? Лучший способ предсказать будущее – это изобрести его. Алан Кей. Мысли, которыми я поделился с вами в данной книге – результат многолетней работы над несколькими важными антидес-проектами. Старт моей активной вовлеченности в развитие имморталистической сферы приходится на 1990-е годы, хотя большой интерес к жизни и понимание негативного значения смерти я чувствовал задолго до этого. Дело в том, что на протяжении довольно большого периода времени я не был уверен, что смогу как-то поспособствовать воплощению желания радикально продлить жизнь себе и другим людям. В те годы я вряд ли мог рассчитывать на готовую инструкцию или менторство в этой сфере. Но постепенно все стало меняться. В 1996 году я учредил благотворительный фонд «Вечная молодость». Мне стало интересно, сколько еще людей, так же, как и я, считают продление активной жизни важной целью и готовы вкладывать в это свои ресурсы. Я оказался приятно удивлен. Их было немало. Благодаря работе фонда я заручился поддержкой единомышленников, познакомился с ведущими специалистами и популяризаторами мирового движения Anti-Age. Все средства «Вечная молодость» направляла на поддержку ученых, покупку оборудования для научно-исследовательских институтов и проведение различных конференций. Кроме того, был запущен портал вечнаямолодость.ру, который на сегодняшний день является одним из ведущих отечественных СМИ по теме продления жизни. Тогда я начал осознавать, что у меня получается двигаться к воплощению задуманного, и это не могло не радовать. Мне захотелось сделать еще больше. В декабре 2014 года я запустил коммерческую онлайн-платформу Ivao, цель которой заключалась в объединении инвесторов, предпринимателей и ученых в области биотехнологий и борьбы со старением. Компания занималась целевым финансированием проектов по продлению жизни. Совместно с ведущими учеными были изданы книги «Потенциальные геропротекторы» и «Биомаркеры старения человека», которые вышли под редакцией заведующего лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии в Институте биологии КОМИ НЦ УРО РАН Алексея Москалева. Под эгидой ИВАО в 2016 году прошла международная конференция «Биомедицинские инновации для здорового долголетия». В мероприятии приняли участие передовые специалисты. Брайан Кеннеди, много лет возглавлявший Американский институт исследований старения имени Бака. Клаудио Франчески, профессор Университета Болоньи, Италия, и самый цитируемый геронтолог в мире. Джон Тауэр, профессор школы геронтологии Калифорнийского университета, США. Вадим Фрайфельд, руководитель лаборатории проблем старения в университете имени Бен-Гуриона, Израиль. Вадим Гладышев, профессор Гарвардской медицинской школы, США, и многие другие. Всего в конференции участвовали более 300 ученых из 20 стран. Именно здесь впервые прозвучали идеи, которые легли в основу моих будущих проектов. Сразу после конференции был запущен проект VitaCoin – сообщество единомышленников по радикальному продлению жизни. Я определяю его как продукт «все в одном», который даст каждому возможность принять участие в развитии всех направлений борьбы со старением, а также реализовать комплекс мероприятий. От проведения клинических исследований по сохранению молодости до строительства глобального научного центра по радикальному продлению жизни. Аккумулировать ресурсы и организовать все процессы поможет создание компании в форме акционерного общества. Прозрачность всех процедур будет обеспечена за счет блокчейн-технологий. За годы активной работы в сфере Anti-Age я осознал, что найти средства для ощутимого продления здоровой жизни можно только сообща. Готовой таблетки от старости нет и не будет до тех пор, пока не появится структура нового типа, к которая объединит всех людей. Решить эту задачу я и предлагаю с помощью VitaCoin. План, заложенный в основу проекта, отодвинуть во времени, а потом и вовсе отменить старение. Сначала с помощью науки мы научимся продлевать жизнь на 5 лет, затем на 15,5 и так далее. Но это лишь первый шаг. Следующим шагом после замедления процесса старения будет создание лекарства от старости, которое позволит каждому желающему оставаться молодым максимально долго. Теперь, когда я могу утверждать, что понимаю, какой должна быть дорожная карта для осуществления мечты человечества о бесконечно долгой жизни, я приглашаю и вас присоединиться к этому проекту. Вы получите информацию, которая может помочь вам продлить свою жизнь и узнать о последних технологиях и исследованиях в этой области. Используя блокчейн и систему удаленного голосования, вы будете определять направление инвестирования, оперативно решать, как максимально эффективно развивать новые технологии, направленные на борьбу с различными заболеваниями. На этом этапе важно, чтобы нас, признающих, что жизнь – это главная ценность, становилось как можно больше. Кроме того, я вижу большую пользу в том, чтобы заранее заложить крепкую законодательную базу, закрепляющую за каждым право на результат общей работы. Логичнее всего воплотить это, опираясь на структуру децентрализованного экстерриториального государства. Вместе с другими членами анти-эйдж-сообщества я являюсь гражданином электронного государства VitaSpace. Мы развиваемся, осмысляем систему управления и ждем новых граждан. Цель VitaSpace – обеспечить всем людям равные права на активное долголетие и получение лекарства от старости и смерти, когда таковое будет создано общими усилиями. И все это независимо от географической и национальной принадлежности, статуса и дохода. VitaSpace дает возможность переписать правила, управляющие обществом. Каждый участник государства может внести вклад в разработку технологий, позволяющих сохранить молодость не только посредством VitaCoin, но и личным участием, эмоциональной поддержкой и просветительской деятельностью. Ожидается, что продолжительность жизни граждан VitaSpace будет самой высокой в мире. В 2020 году участники проекта обратились в ООН и ВОЗ с призывом принять декларацию по проблемам радикального продления жизни. Смотрите приложение 1. На сегодняшний день, по моему мнению, это один из наиболее проработанных документов по данной тематике. Резидентство в VitaSpace вдохновляет меня двигаться дальше. В 2021 году я решил собрать знания в сфере анти-эйдж, полученные мною за все время, в одном месте, чтобы как можно большее количество людей могли научиться управлять продолжительностью своей жизни уже сейчас. Я понимаю, что чем дольше мы все сможем прожить, тем выше наши шансы застать появление технологий, необходимых для того, чтобы повернуть старение вспять и добавить себе ощутимое количество дополнительных лет. Так появились книги «Фокус на жизнь», «Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья» и «Сила молодости. Как настроить ум и тело на долгую и здоровую жизнь». В книгах представлена наиболее актуальная и полезная информация, собранная моей командой в результате многолетней работы над другим интересным проектом – VSH-25. VSH-25 – это биологическая программа комплексного воздействия, направленная на улучшение физиологического и психологического состояния путем использования собственных ресурсов организма. Биологическая программа работает методом стимуляции центральной нервной системы специальными подсознательными, когнитивными, визуальными и звуковыми сигналами. Они способны запускать синтез полезных веществ, коктейль из гормонов, нейромедиаторов, нейропептидов в организме и активизировать парасимпатическую нервную систему. Также VSH-25 поможет положительно воздействовать на физиологическое и психологическое состояние, способствуя эпигенетическим изменениям, выражающимся во включении и выключении определенных генов, связанных со здоровьем и долголетием. Сейчас проекту нужны волонтеры, желающие принять участие в клинических испытаниях отдельных элементов биопрограммы. Приглашаю вас присоединиться к эксперименту. Я считаю, что мы должны использовать любой шанс, который может помочь сделать наши жизни дольше, здоровее и счастливее. Продолжая следовать по выбранной мною дороге, я все больше убеждаюсь. Таких, как я, очень много. Все мы начинали действовать в условиях полной неопределенности, но это не смутило нас и не заставило остановиться. Прошли десятилетия, и теперь для вас, современных энтузиастов антидес-направления, уже есть менторы и план действий, и это настоящий подарок. Вам не нужно тратить годы своей жизни на поиск необходимых ресурсов. Важнейшая задача сейчас – воспользоваться наработками и как можно скорее довести технологии до уровня, который позволит всем нам быть молодыми и здоровыми сверхдолгожителями. И это только начало.